Глава 31. Андрей. Левой рукой Алиса упирается в плечо мужика, сжимающего ее ягодицы. А в правой зажата самокрутка, которой она глубоко затягивается. Смеясь, стучит по шлему с опущенным визором, надетому на башке мудака. Он поднимает тонированное стекло и расплывается пьяной липкой ухмылкой. Коваль слегка наклоняет корпус и, сделав губы трубочкой, медленно выдыхает дым в раскрытую пасть отморозка, а потом резко закрывает визор. В два шага преодолеваю расстояние под изумленно-мутные взгляды компании и оказываюсь рядом с воркующей парочкой. То, что я испытываю, сравнимо по силе с извержением вулкана. Ярость, подобно раскаленной лаве, так и брызжет изнутри, обжигая гортань и легкие, не давая свободно дышать. Вздергиваю с чужих колен коваль, как тряпку. Она смотрит на меня туманным, безэмоциональным взглядом, словно вообще не узнает. Чувак, это моя девчонка! Подбирается хрен, поднимая стекло. «О, Юдин!» – бросается на шею. «Привет!» – чувствую касание влажного языка к шее. Алиса проводит им вверх до мочки уха и втягивает ту в рот. Меня передергивает от прикосновений, от того, что мои руки держат ее, от запаха, сейчас искаженного, перебитого травкой и какого-то кислого дерьма, но по-прежнему самого пьянящего и уникального. Как бы тяжко мне не было, но я отрываю ее от себя и, обхватив за предплечье, отстраняю. Смотрю прямо в глаза, стараюсь установить контакт. Встряхиваю, забивая на пьяные угрозы утырка в Алискином шлеме. Алиса. Хмурюсь, когда замечаю, насколько пустой у нее взгляд. Ее пошатывает, и если бы не мои руки, она давно бы свалилась. «Алис, что?» «Меня тошнит». Она откидывает голову назад, а тело в моих ладонях становится ватным. «Вот черт!» «Алиса, не спим!» Слегка хлопаю по щеке девушку, стараясь взбодрить. «Все плывет, Андрей. У меня голова кружится». Она утыкается мне в грудь лбом. «Черт, черт, черт! Чем ты ее накачал?» Рявкаю на мужика и беру Алиску на руки. «Чистопробный косячок!» Оскорбляется наркоша. О чем он мне втупляет дальше, я не слушаю. Кручу головой по сторонам в поисках туалета. Нахожу подсвечивающий указатель и бегу с девчонкой на руках целенаправленно туда. Здесь тускло и тесно. Несколько пар зажимаются у раковин, и я, рыкнув, вытряхиваю их всех из сортира. Осторожно опускаю Алиску на ноги, придерживая за талию. Подвожу к раковине и открываю кран с холодной водой. Ополаскиваю девчонке лицо. Провожу мокрой ладонью по волосам, заправляя выбившиеся прядки за ушки. Алиса начинает дрожать всем телом. Льнет ко мне, как беззащитный котенок. «Мне плохо», — стонет. «Меня тошнит, я не могу». «И мне тоже. Даже вдвойне. Видеть ее такой больно. Невыносимо больно осознавать, что разделить свою горечь она постаралась не со мной, а в руках незнакомца. И от этого все клокочет внутри, разрывает на части, словно дикий взбесившийся зверь, рвущийся из клетки». «Потерпи, моя хорошая. Скоро отпустит. Глажу по волосам. Опусти голову. Вот так». «Нехорошая я, Юдин», — сгибается над раковиной и вымученно кашляет. Ее тошнит, мутит, но не рвет. Набирает в ладошку воды и пьет из нее. «А ты дурак», — упирается локтями в столешницу и болезненно смотрит через зеркало на меня. «Нахрена тебе все это?» «Все? Это что?» Гляжу ей в глаза. Я и мои выхи. Алиса! Дверь с грохотом ударяется о стену. Поворачиваю голову и смотрю на запыхавшегося мужчину. Дочка, слава богу, нашел. Он бросается к Алисе, не замечая меня. В дверях показываются еще две мужские фигуры в классических костюмах. «Милая», — гладит девушку по волосам, — «тебе плохо? Поехали домой». «Знакомься, Юдин», — встречаясь взглядами с Коваль в зеркальной поверхности. «Мой отец». И только сейчас мужчина меня замечает. Несколько секунд мы рассматриваем друг друга. «Андрей», — протягиваю отцу Алисы руку. «Я знаю Владимира Коваля из новостных хроник, сообщающих, что он является одним из самых богатых бизнесменов в городе. Но я никогда не видел его лично. Они очень похожи с Алисой, и несложно догадаться, кем они друг другу являются». «Владимир осекается. «Владимир». Коваль настороженно, но все-таки пожимает в ответ мою ладонь. И его я сейчас мало интересую, впрочем, как и он меня. Мужчина волнуется за дочь, и это не дань их родству, и не потому, что боится исковерканных слухов. Он действительно беспокоится. Ему не все равно, так же, как и мне. «Дочка, ты можешь идти?» Ласково касается плеча Алисы. Утвердительно качнув головой, девушка прижимается к отцу, вновь выбирая не меня. Владимир обнимает ее за талию, и они вместе выходят из туалета в сопровождении двух головорезов. Я чувствую себя лишним. Это ощущение выпадает осадком и в очередной раз дает мне подсральник. Я никто. Я был для нее никем, таковым и остаюсь. Владимир Сергеевич просит вас последовать с ними. В проеме появляется фигура одного из охранников Коваля. И я башкой понимаю, что должен послать все к чертовой матери. Но как преданный идиот иду к припаркованной у входа машине. Бросать свою тачку здесь, чтобы найти ее завтра убитой в хлам или разобранной по частям, не планирую. Сообщаю об этом мужику в костюме и пристраиваюсь на хвост ковальскому кортежу. У меня есть возможность свернуть, сойти с непосильной дистанции. Но я не выбираю легких путей. Я не смогу спать спокойно, когда не буду знать, что с ней относительно все в порядке. Без проблем проезжаю через пропускной пункт в их поселок. Без проблем въезжаю в массивные царские ворота ковальских владений. Этот дворец именно такой, каким я себе его представлял, когда Алиса вскользь рассказывала о своем детстве. Зеленый бархатный газон, словно альпийские луга, идеально уложен. Редкие экзотические насаждения, не характерные нашей местности, высажены по какому-то определенному дизайнерскому принципу, далекому от моего мира серых панелек. Клумбы с цветами и выложенная диким камнем дорожка. Значит, вот как живут избалованные принцессы. К задней двери припаркованного танка поспешно подлетает один из сопровождающих секьюрити и аккуратно берет на руки Алису. Заглушив двигатель, вылетаю из тачки и направляюсь в их сторону. Уснула. Прикладывает палец ко рту Владимир Коваль, когда замечает меня. На моем лице отражена вся палитра эмоций. От гнева до зудящего отчаяния. Смотрю вслед обтянутой черным пиджаком спине, скрывающейся с Алиской на руках за дверьми ковальского особняка. А я вновь не удел. Все мои потуги кажутся нелепыми и наивными. Отец Алисы встает рядом и смотрит вперед туда, куда направлен мой взгляд. Я вижу его боковым зрением, но не поворачиваюсь. «Беспокоишься?» Хриплый низкий голос принуждает обратить на себя внимание. «Вижу, что беспокоишься», — заглядывает глубоко в глаза. «Мне от него нечего скрывать, поэтому стойко позволяю себя рассмотреть и считать. Сейчас он меня замечает Этот взгляд, которым он меня одаривает, глубокий и проницательный. Совершенно не такой поверхностный, которым я был окроплен в туалете гиблого бара. В комнате ее уже ждет врач, так что расслабься. И это действительно помогает. Понемногу мои напряженные плечи опадают, а дыхание становится более ровным. Я жду от него того, для чего он меня пригласил. И это очевидно, потому что такие люди, как Владимир Коваль, просто так не впускают в свой мир такого, как я. «Пройдем?» — указывает в направлении входной двери. Согласно киваю и, опустив руки в карманы джинсов, ступаю за мужчиной. Мне нисколько не интересно внутреннее убранство дома. Мне интересна в нем лишь одна комната. Девушки, о которой я сейчас нехило переживаю. Я не пялюсь по сторонам, а смотрю исключительно себе под ноги. Мне не приходилось бывать в подобных хоромах, но и желания у меня нет. Это все не по мне и не вызывает эффекта вау. Держи. Владимир протягивает квадратный стакан с карамельного цвета жидкостью. За рулем. Оповещаю, но принимаю бокал. Реми Мартин, Франция. Трехлетняя выдержка. Покрутив в стакане золотистый напиток, мужчина подносит к носу и вожделенно вдыхает. Мне похрен. Я все равно ничего не понимаю в элитном алкоголе. Я могу отличить деревенский самогон от галимого портвейна, и это еще раз доказывает, что мы из параллельных миров. Но дело даже не в этом. Каким бы изысканным ни был его бар, это не отменяет того, что под градусом за руль я не сяду. Благодарю, но вынужден отказаться. Коваль смотрит на меня с любопытством. Похвально. Но нам сейчас всем нужно расслабиться. Владимир вновь затягивается коньяком и делает глоток. Мой водитель тебя отвезет. Об этом можешь не переживать. Кручу в руках бокал, сомневаясь. Он прав, и расслабиться не помешает. Но только не с помощью алкоголя. Мне поможет информация, что с Алисой все хорошо. Владимир ждет от меня действий. Пытливо разглядывает, бродит по мне взглядом бигбосса, не терпящим возражения. Я не аристократ, и высокие манеры от меня так же далеки, как Юпитер. Поэтому, не принюхиваясь к букету люксового бухла, пригубляю коньяк. Один небольшой глоток в знак благодарности хозяину дома не сделает меня нарушителем ПДД. Не знаю, помог ли алкоголь Ковалю или нет, но разговор между нами не клеится. Я не спешу его начинать, потому что не знаю, о чем говорить. Почему отец Алисы молчит? Без понятия, ведь это он меня сюда пригласил. Давно знаком с Алисой? Нарушает безмолвие Коваль, поигрывая остатками коньяка в стакане. Ну вот, кажется, допрос объявляется открытым. Около 2 месяцев. Я знаю многих, с кем общается моя дочь, но о тебе никогда ничего не слышал. Не думаю, что Алиса из тех дочерей, которые делятся личной жизнью с родителями. Сказать мне ему нечего. Для Алисы я был и остаюсь никем, чтобы обо мне вообще можно было упоминать. Пожимаю плечами. Но ты не выглядишь тем, кто спекулирует на дружбе с моей девочкой, заключает Коваль. И как он это понял? Я не успел сказать тебе слов благодарности. Спасибо, что нашел и выдернул Алису из притона. Ты успел раньше меня. Усмехается. Обычно так говорят, когда существует неоднократная практика. В его словах невысказанная отцовская боль. И я верю, что Алиса непримерная дочь. Не представляю, сколько хлопот она могла составить семье, потому что за 2 месяца знакомства с ней у меня развились истерии и психоз. Киваю. Я немногословен. Таким был Саня. Он так же, как ты, смотрел на нее. С любовью и заботой. Меня бы могло задеть данное утверждение, если бы не 2 веских «но». Во-первых, парня нет в живых. А во-вторых, он смотрел на нее как друг, который видел в ней человека, а не длинные раздвинутые ноги. Ему я доверял Алису. Знаешь, Андрей, для нее его гибель стала ударом. Они были близки, возможно, даже ближе, чем я с Алисой. Тихим срывающимся голосом рассказывает Коваль. Он жалеет, что между ними нет такой связи. Я тоже жалею, что такая связь не сложилась у нас с девушкой, которую люблю. Возможно, в этом виноват я. Мужчина опускает голову и невесело усмехается своим мыслям. Если ему нужно вывалить накопившееся внутреннее дерьмо, слушать я умею. Я не умею красиво говорить, но выслушать способен, если человеку это необходимо. Она слишком рано потеряла мать, а я не смог обеспечить ее полноценным вниманием. В погоне за тем, чтобы она ни в чем не нуждалась, я пахал, как папа Карло. Баловал ее и позволял все. Спихнул девчонку на гувернанток и нянь, но, по всей видимости, не дал ей основного – заботы и любви. Я слишком часто говорил ей: «Алиса, будь аккуратнее, береги себя, девочка». Но я не сказал главного: «Я буду беречь тебя». А Саша сказал. Он взял на себя эту ответственность. С горечью произносит Коваль, крепко сжимая пустой бокал. Я паршивый отец. Возможно, но судить не мне. Никто в этом мире не идеален. Я готов беречь ее. Решительно отвечаю. Вижу, поднимает на меня грузные веки. Не оставляй ее, Андрей. С Алисой сложно, но ей необходим рядом человек, который вовремя скажет: «Я буду беречь тебя». Извините. В дверном проеме появляется мужчина средних лет с медицинским чемоданом в руке. Я назначил девушке дезинтоксикационную терапию и оставил рекомендации. С ней сейчас медсестра. Ставит капельницу. Отчитывается, вероятно, доктор. «Она спит?» – спрашиваю. «Нет, Алиса Владимировна в сознании». «Спасибо, Виталий Борисович». Коваль встает и направляется к врачу. Они пожимают друг другу руки и прощаются. «Можно мне к ней? Мне смертельно необходимо увидеть ее». «Пойдем, провожу». Не задумываясь, кивает Владимир и по-дружески хлопает по плечу. Комнату освещает бра над кроватью. Приглушенно, неярко. Лицо Алисы обращено на систему, мерно капающую. Не моргая, девушка смотрит на капли, падающие из флакона с лекарством. Она переоделась. Или ей помогли переодеться, и сейчас на ней шелковая черная пижама. Не женственная и не сексуальная. В этом Алиса тоже верна себе. Протест миру во всем. У окна переминается миловидная девушка. Она замечает меня и смущенно отводит глаза. «Можно нас оставить наедине?» Негромко прошу. При звуке моего голоса Алиса вздрагивает и поворачивает голову. Медсестра бросает взгляд на флакон и неуверенно жмется. «Я умею перекрывать систему». Легкий кивок головой, и она испаряется, как спирт. «Привет», – произношу вкрадчиво. Встаю напротив Алисы, облокачиваясь задницей к подоконнику. «Жалеть меня пришел?» Смотрит равнодушно. «Не нужно, Юдин. Не теряй со мной времени». «А если мне нужно?» «Зачем?» «Разве не ясно? Что за поразительная способность у женщин? От них ничего не остается незамеченным, кроме очевидного. Я люблю тебя». Слова очень легко даются. Мне несложно ей говорить об этом. Я уверен в своих чувствах так, как в том, что земля круглая. «Мне не нужна твоя любовь, Юдин». Алиса абсолютно безразлично реагирует на признание. И это болезненно ранит. Но я не капризная девочка, поэтому сдерживаю рвущуюся наружу истерику. «К черту вашу любовь, когда, потом приручив, оставляете с пустотой. Ее голос срывается и сипит. Я не понимаю, о чем она говорит. Но ком в горле начинает беспощадно душить. «Алис, убирайся! Уходи и не таскайся за мной!» Она практически кричит. Огромные слезы, словно град, падают с хрупкого лица. Дергаюсь к ней, но в комнату влетает испуганная девчонка-медсестра. Она разглядывает нас с Алисой, стараясь понять, почему ее пациентка кричит. «Уходи! Уходи! Уходи!» Плачет, затапливая слезами подушку и мою душу.